Позже мы увидим, как этот фонд организовал крупные операции иммунистов в Соединенных Штатах Америки, создал рыболовную индустрию, начал издавать газеты и так далее. Эти настоящие подпольные банки подчиняются приказам таких людей, как Ким Вон Пил, Пак Бо Хи или Дэвид Ким, миссионер, который в 1959 году в одиночку вышел на улицы Манхэттена. Влияние великих жрецов ощущается также и в руководстве крупных корейских предприятий и контролируемых ими филиалов. Мы уже много говорили о Тон Иль, Иль Хва, титановых заводах и даже об Ильсинстоун, о лидерах, чья политика ориентирована на экспорт. Теперь пора представить более скромные дела, которые, однако, дают примерно треть годового оборота группы. Ильсон в строительстве, Хуньян в морском рыболовстве, Ильсан в сельском хозяйстве, Синхва в издательском деле, Вон Иль в черной металлургии. Церковь держит по крайней мере 80% акций этих предприятий. Их административные советы организуются вокруг верующих старожилов Ким Ван Пила и Мун Сун Ке, Ким Ян Хи, президента Церкви Единения в Корее, Ли Йо Хана, первого ученика, посланного Мессией по Корее, когда Мун Сан Мэн еще работал докером в порту Пусан в 1953 году, Ли Сан Хуна, автора книги «Коммунизм. Критика и контрпредложение» и так далее. 30 лет назад многие из них жили бедно, почти вне общества, составляя маленькую сектантскую общину, презираемую корейским истеблишментом. Великие мира сего даже не подозревали об их существовании. Сегодня они добились власти и богатства. Мун сделал их могущественными. Конечно, для многих из них вера остается главной пружиной их верности пророку. И все же единство организации покоится, бессмысленно это отрицать, на хорошо понятном интересе этих бизнесменов от Бога. Личная заинтересованность. Промышленная империя мунистов покоится на личной заинтересованности ее руководителей. Юридически Мун Сан Мен не контролирует свою транснациональную компанию. Он имеет часть капитала различных предприятий, особенно в Корее, так же, как и другие сановники семьи, и заседает в дирекции фондов церкви, как Ким Вон Пил или Пак Бо Хи. Коллективное управление осуществляется советом директоров церкви единения по директивам учителя. Совет директоров церкви воздействует на мунистские предприятия через свои банки, фонды. В зависимости от обстоятельств и политико-религиозной конъюнктуры тех стран, где они действуют, фонды открыто вкладывают деньги в дела семьи или, если этого требует обстановка, работают скрытно. В Корее в 60-70-х годах мунисты могли себе позволить действовать при свете дня. Поэтому церковь имеет контрольный пакет акций Тон-Иль, Ильхва, двух титановых заводов. Остальная часть акций распределена между верующими. В Соединенных Штатах Америки, где деятельность семьи находится под неусыпным оком мощной либеральной прессы, Unification Church International, главный фонд, не имеет прямого участия в создаваемых им фирмах. Он предоставляет своим ученикам неизвестным в мире бизнеса,